Глава первая. Мистер Карри. В нос ударил запах грязных волос. Анна отвернулась к иллюминатору и скривилась в дождливую серость. Из-за шторма вылет задержали, и ей пришлось просидеть в Хитроу целых 3 часа. В тщетных попытках накидать заметки к новой главе в блокноте андроида пролетели первые 90 минут. Анна не слышала внутреннего диктора, зато прекрасно слышала строки песни из наушников соседа, вопли непоседливого мальчишки и гневные крики его отца. Все до одного объявления о переносах и задержках, о том, кто кого потерял и сколько по предварительным подсчетам осталось ждать посадки на рейс до Белфаста, на ее рейс. Потом был кофе из картонного стаканчика, потом еще один. Потом аппарат заклеили желтой лентой, кофе закончился. Но после 2 порций не особенно вкусного напитка у нее появилась острая необходимость посетить уборную. Анна набросила на плечо объемную сумку из потертой коричневой кожи, поправила дорожный клетчатый пиджак и направилась по указателям. Слишком часто летая из Хитроу, она прекрасно понимала, если в один день здесь исчезнут указатели, аэропорт превратится в лабиринт Минотавра. Без стрелочек, символов и надписей никто и никогда не найдет отсюда выход. Черт бы побрал этот Хитроу. Анна остановилась перед бесконечной очередью в дамскую комнату. Анна Уокер, сценаристка кассовых кинолент и писательница топовых детективов, облокотилась о гипсовую стену и снова открыла заметки в телефоне. Тусклый свет неприятно моргал, впуская в сердце Бет странную тревогу. «Странную», — недовольно прошептала Анна. «Странную тревогу. Черт, это никуда не годится». Дама рядом с ней громко сморкнулась в платок, завернула увесистое содержимое и относительно чистым краем подтерла нос. «Слизкую». «Слизкую тревогу», — быстро напечатала Анна. Ожидание в очереди заняло без малого минут 20 и обогатило записи еще парочкой мерзких ассоциаций. По возвращении к сиденьям Анна Уокер обнаружила на тесных пластмассовых креслах спящего мужчину. Он лежал, поджав ноги и заняв при этом целых 4 места. Рядом стояли старые кеды и дорожная сумка, а позавчерашней свежести носки, не выдержав натиска больших пальцев, прорвались. Светлые длинные волосы покрыли татуированные предплечья, заложенных под голову рук. Неопрятный вид дополняли разносортные пятна на спортивных брюках. А единственным аккуратным во всем этом были ровные ряды поехавших на свитере петель. «Вполне сгодится для образа убийцы», — прикинула Анна. «Хотя по нему лучше описывать истерзанный маньяком труп». «Желаете присесть?» «Простите?» Анна не сразу поняла, но только что обнаруженный ею труп попытался заговорить. «Желаете сесть?» — повторила, напуская на пол ноги и освобождая кресло, где только что возлагал ступни в рваных носках. «Я... Нет-нет, не беспокойтесь». Анна постаралась жестами разуверить парня в ее желании устроиться по соседству. «Нет, прошу!» Он, кажется, окончательно ожил и сел, все еще обнимая спинки соседних кресел. «Нет, правда!» — растерялась Анна. «Я думаю, мне скоро на посадку». «Не выдумывайте!» — улыбнулся незнакомец. «Посадок нет. Мы все здесь застряли». Его уверенность обескуражила. И Анна, не найдя ни единого предлога уйти, с особой осторожностью опустилась на последнюю сидушку. «Эдди!» — он протянул на удивление чистую руку. «Анна!» — на мгновение засомневавшись, она все же пожала ее. «Куда держите путь?» «Рэтлин». «Рэтлин?» — нахмурился Эдди. «Это остров на севере Ирландии». «Я в курсе. Самый северный остров на севере Северной Ирландии». Светлые брови Эдди взмыли кромки волос. «Депрессивнее место не найти на всем белом свете». Анна натянуто улыбнулась, а ее собеседник тем временем нагнул голову, собрал волосы и завязал их в небрежный узел. «Рейс 14:18 до Белфаста?» — — лукаво улыбнулся Эдди. «Черт, только его мне не хватало!» Пронеслось в мыслях, но вместо слова она сдержанно кивнула. «Какое у вас место?» Тут же засуетился Эдди, доставая из заднего кармана брюк сложенный в гармошку картонный билет. «Я не помню...» — протянула Анна, когда парень выпалил. «28Б». «3А», — облегченно выдохнула она. Эдди усмехнулся, когда внезапно прозвучал строгий голос диспетчера. Хитро замер. Кто сидел в наушниках, снял их, кто листал телефон, устремил взгляд ввысь, и даже грудные дети прекратили монотонный плач. Не дослушав объявления, Эдди сунул ноги в кеды и принялся завязывать шнурки. Анна поднялась и перебросила через плечо широкий ремень сумки. «Приятно было...» — не договорила она, как Эдди снова перебил ее. «Будет скучно, приходите в хвост». Не отрываясь от шнурков, он подмигнул ей, обнажив безупречный ряд белых зубов. Она снова постаралась улыбнуться, и у нее снова плохо получилось. На этот раз она успела в начало бесконечной очереди и, пробежав по длинной кишке телескопического трапа, перешагнула порог самолета. 3А. Я на месте. Бодро закинув сумку на багажную полку, Анна плюхнулась в кресло. Она никого не ждала, изучая лишенный красок дождливый пейзаж. Но первым пришел даже не пассажир, первым пришел его запах. Мисс Уокер терпеть не могла запаха грязных волос. Но его носитель опустился на кресло рядом с ней. Можно было не поворачивать голову, чтобы понять, ее сосед не европеец. Мы пахнем тем, что едим. Именно пища составляет основу наших запахов. Лондонец, с рождения привыкший к острым сардинам и обилию карри в исполнении любого блюда, разумеется, пахнет иначе. Индус. Поставила на кон честь книжного детектива Анна. Выиграв спор у самой себя, она, насколько это было возможным, радушно поприветствовала спутника и вновь отвернулась к окну. «По делам, Белфаст?» — не заставил себя ждать мистер Карри. «Да», — кивнула она и заняла прежнюю позу. «Феромоны — то, что мы способны почувствовать, но не способны распознать. Это тот язык, на котором общаются наши ДНК в надежде найти что-то общее. Сегодня генетический код Анны напрочь отказывался с кем-либо беседовать. И, деликатно прикрыв нос, она уставилась в электронный блокнот. За окном вопил ветер, взывая к справедливости, но старания бури были напрасны. Жорж всадил нож в обессиленное тело своей жертвы. «Обессиленная», — вздохнула Анна. «Это ужасно». «Все еще льет?» — индус приблизился к Анне, всматриваясь в иллюминатор. Писательница застыла, стараясь не двигаться, а главное — не дышать. «Жорж всадил нож, парализованное страхом, тело своей жертвы», — исправила Анна в записях, как только сосед отринул. С прохода ее радостно поприветствовал Эдди и тут же помог кому-то поставить на полку ручную кладь. Она чего-то засмотрелась на него, но мистер Карри вновь принялся вертеть головой, вынуждая Анну вернуться к унылому пейзажу. Пассажиры уселись, дождь поредел, а самолет медленно выкатился на взлетную полосу. Боинг набрал скорость и взмыл в воздух. На подъеме стало душно, отчего индус заблагоухал еще сильнее. Точнее, не тело, нет, слава Кришне, он был чист и опрятен. Но уложенные то ли гелем, то ли естественными сальными компонентами волосы распространяли навязчивый миндальный запах. Он окутал Анну, влетел в ее легкие и поселился там. Ей стало дурно. Лоб покрылся влагой, а к горлу подобрался весь ранее выпитый кофе. Лишь только сигнал оповестил мисс Уокер о свободе действий, та мгновенно вырвалась из ремня безопасности и, протиснувшись между кресел, выскочила в проход. Она ринулась в ближайший клозет, но тут уже кто-то занял. Тогда она понеслась в хвост самолета и вскоре отворила хлипкую гармошку двери. Холодная вода помогла. Здесь пахло эссенцией лимона. Нет, не лимоном, его эссенцией. Для Анны это разные вещи. кардинально разные. Если лимон освежает, то его эссенция оседает на небе и докучает, пока не выветрится посредством долгой прогулки на открытом воздухе. Уокер ступила обратно в коридор и, захлопнув дверь, нерешительно побрела к своему перелетному инквизитору. «Анна!» — по правую руку ее кто-то окликнул. Это был Эдди. Он сидел как король посреди двух пустовавших сидений. Она приветственно подняла руку с интересом, разглядывая свободные места. «Если они есть около Эдди, значит, есть и где-то еще». Но нет, потертый плюш авиакресел синел лишь вокруг этого парня. Остальные места оказались заняты. «Ты один?» — напористо вопросила она. «Был тут парень, но куда-то пересел. Хочешь ко мне?» «Что?» — формулировка заставила Анну на секунду онеметь. «Хотя да, почему бы и нет?» Она вновь созерцала черную голову мистера Карри, что почти зеркально отражало искусственный свет. «К окну? К проходу? К окну!» «И было бы неплохо, если бы ты, Эдди, пересел к проходу!» Заняв место, Анна замерла. Несмотря на визуальную неопрятность ее нового знакомого, от него ничем не пахло. Совсем ничем. Это приятно удивляло, а в свете последних событий даже восхищало мисс Уокер. Восхищало до такой степени, что она уверенно забывала о его рваных носках. «Навязчивые соседи?» — заулыбался Эдди, зачем-то пихнув ее локтем. «Что?» Это было уже второе дурацкое, что имеющее потенциал плавно перетечь в привычку. «Нет-нет, соседи тут ни при чем». «Ни при чем?» Эдди привстал и с интересом посмотрел на место под номером 3Б. «Прости, наверное, без откровений разговора не выйдет». «Я весь во внимании». Его брови иронично состроились домиком. «Запахи! Я убегаю от запахов!» «М-м-м!» — с видом психоаналитика промычал Эдди. «Рипофобия?» «Что?» «Если она еще раз произнесет пресловутое «что», то, ко всему прочему, ей припишут тугоухость». «Боязнь грязи, нечистот», — услужливо пояснил Эдди. «Хм, возможно», — смутилась Анна. «А у тебя?» «У меня?» «Да, у тебя есть фобии?» «Полно!» — с абсолютной уверенностью заявил Эдди. «Сгораю от любопытства!» Анна скрестила на груди руки. «Ну, к примеру, гипингеофобия». «Это что?» «Боязнь взять на себя ответственность», — довольно заявил Эдди. «Хм, ожидаемо!» — заулыбалась Анна. «Ожидаемо?» Теперь деловито скрестил на груди руки Эдди. «А как насчет папофобии?» «А это что?» «Боязнь папы римского». «Ладно», — сквозь смех произнесла Анна. «Что-то еще есть, кроме папы римского?» задумался Эдди. «Еще, пожалуй, гиппопотамонструсескипедалофобия». «Боже мой! А это еще что за фобия?» «Боязнь длинных слов». Анна от души расхохоталась. «Думаю, если не удается избежать папы римского, то ты вполне способен избежать своей жизни длинных слов». «Далеко не всегда. В моей работе они встречаются крайне часто». «В работе? Неужели у нашего Эдди есть работа?» «Я писатель», — спокойно заявил он. «Что? Еще одно «что», Анна, и никто в целом мире не поверит, что ты романистка». «Я путешествую и пишу для National Geographic». «Что?» Анна прикрыла рот, словно вновь произнесла это. «Ты написала 18 чертовых бестселлеров и до сих пор не способна различить в незнакомце человека своей профессии. Браво, Анна! Просто браво!» Они любили одинаковый кофе, им нравились одни и те же фильмы, они разделяли похожие взгляды на жизнь, и они говорили без умолку до самой посадки так, как не говорили ни с кем уже очень давно. Несмотря на чрезвычайно потеплевшие отношения, Белфаст их встретил промозглым ветром. Эдди и Анна прощались. Он брал такси до отеля, она спешила на поезд до побережья. «Мы, похоже, больше, чем я только мог предположить». «Так значит, 2 недели на необитаемом острове». Эдди сунул руки в карманы брюк. «Необитаемом?» Анна съежилась от ветра. «Кто бы мог в этом сомневаться? Уж я-то был на Рэтлине». «Возможно, это то, что мне сейчас надо», — неуверенно произнесла Анна, разглядывая его странный свитер. «Сняла там дом? Будешь рыбачить?» — засмеялся Эдди за интересом, скрывая заботу. «Забронировала номер в отеле». «В отеле?» Эдди знал явно не все уголки необъятной планеты. «Отель «Крик Чайки». Бррр, ну и жуткое название у этого места!»